Флаг над ратушей. Добравшись до Первого украинского фронта, мы не стали терять времени на представление начальству, на бытовое устройство, именовав большое село, где располагался штаб, прикатили прямо в предместье Львова. На ночлег устроились в редакции дивизионной газеты. Пока мы отмывались от пыли и насыщались, редактор газеты, маленький, коренастый, лохматый и очень подвижный капитан просто продекламировал свою только что написанную передовую статью. Она была озаглавлена «Красное знамя над древним Львовом». Ну как, а? Обжигает? Статья действительно была, хотя и несколько наивная, но горячая и искренняя. Но поскольку на западной окраине еще шли бои, давать ее, как мне показалось, было рановато. Может быть, стоит подождать? Нет, надо давать завтра, обязательно завтра. Что? Львов не полностью освобожден? Верно. Но ведь красное знамя над Львовом уже мы водрузили, и я имею право, просто должен об этом сообщить, с энтузиазмом воскликнул маленький редактор, встряхивая шапкой курчавых волос, штопорками подымавшихся над его головой. Да-да, флаг победы реет над ратушей уже третий день. Как это произошло? И тут он сообщил мне вещь, ну прямо-таки невероятную. Оказывается, когда завязалась борьба за Львов, и гвардейская танковая бригада полковника Фомичева ворвалась в город, экипаж танка «Гвардия» под командой лейтенанта Додонова получил необычное задание – пробиться к центру, отыскать здание ратуши и поднять над ней красный флаг. «Почему именно над ратушей?» «Почему? Вы не знаете, почему?» – агрессивно спрашивает редактор, тряся невозможное своей шевелюрой. И снисходительно поясняет. «Ведь Львов – средневековый город, так?» А по средневековым правилам, со времен Данилы Галицкого, здесь был обычай. Раз флаг над ратушей, значит город взят. Понятно? Но как можно поднять флаг в центре еще не занятого противником города? Не верите? Смотрите. И он положил на стол политдонесение, в котором сообщалось, что 22 июля танк «Гвардия», действуя в составе своего подразделения, прорвался первым к центру города, подошел к ратуше и радист рядовой Марченко с группой бойцов десанта проник в ратушу и водрузил на башне, как торжественно было сказано, алый стяг. За 6 дней боев в городе экипаж гвардии уничтожил свыше 100 фашистских солдат и офицеров, подбил и поджег 7 неприятельских танков. Я еще раз перечитал политдонесение. Но кто из нас, военных корреспондентов, приехав на новый фронт, не мечтает найти для своей первой корреспонденции что-то такое особенное, чтобы сразу обратило внимание читателей? Ну, 100 уничтоженных солдат и офицеров можно откинуть. Кто их там считал? 7 вражеских танков. Тоже многовато. Но главный факт – прорыв к центру занятого противником города, водружение флага на его башне – это ведь, несомненно, было. Но разве что-нибудь можно написать на основании сухого политдонесения? И вот мы с редактором ищем следы этого самого танка «Гвардия». А это нелегкое дело. Танковые части в постоянном движении. Командование все время тасует их по ходу боя. Я уже готов поднять руки и сдаться на милость обстоятельств, ибо моей визитной карточкой на новом фронте может стать и корреспонденция об итогах Бродско-Львовской операции. Но мой новый друг неутомим. У него великолепные для журналиста преимущества. В частях дивизии он знает всех и все знают его. Он тоже решил описать этот случай на полный разворот. Взяв след, он неутомимо идет по нему, а я, подчинившись его темпераменту, покорно бреду за ним. Бреду и вспоминаю, что когда-то, в самом начале моей деятельности в качестве военкора «Правды», когда бои шли за Калинин, нечто подобное уже было. В частях фронта вдруг заговорили о том, что некий танк Т-34 однажды среди бела дня ворвался с запада. Именно с запада в оккупированный город с боем прошел по нему, обстрелял немецкую комендатуру, опрокинул несколько машин с пехотой и, разметав огнем вражеский артиллерийский заслон, вышел из города у заставы с восточной его части и пришел в расположение своих частей. И тогда так же вот, как теперь, я пошел по следам этого танка. Когда город освободили, отыскал несколько очевидцев этого подвига, людей, видевших этот танк. Они показали мне развороченное снарядами здание комендатуры и место, где танк проутюжил несколько грузовиков с солдатами. На снегу еще лежали щепки от бортов разбитых им машин. Но о самом танке и его экипаже ничего конкретно так и не удалось узнать. Осталось неясным, существовал ли этот танк на самом деле, или это одна из героических легенд, каких немало распространялось в народе в ту очень тяжелую пору.